и побежала в Аккум далее. Был год 1652. На Москве дышалось пожарами и смутами. Царь Алексей Михайлович к Аккуму благоволил. Ночью они на молитве потаенной встретились. Царь вопросил строжайше: «Ты по что с Юрьевца бежал, людей без Бога оставил?» «Великие шатания на Руси зачались, осударь. А меня в Юрьевце били, оттого и бежал. Протопопица с детьми малыми в лесу осталась, неведомо, живы или побиты». В том году в патриархи Руси избрали властолюбивого Никона, который церковные дела на новый лад переиначивал. А пуще прежнего стал Никон царя и власть царскую возвеличивать. Вот срам-то где, ярился Аввакум, царь уж нынче и такой, и сякой, и намазанный, властью пьян патриарх, толсторожи все, едят вкусно, прелестники никонианские. Деды наши ранее поборов не платили, а теперь откуда их царь выдумал? Молчи, внушали ему друзья, иначе распнут тебя, да все члены повыдергивают на болоте козьем. Эка мука-то египетска. Но был Аввакум крепок в убеждениях своих. «Никого не боюсь», — возвещал открыто. «Ни царя, ни князя, ни богато, ни сильно, ни самого дьявола». Патриарху всея Руси он прямо в рожу харкал. «Ишь, Боров, идешь, коли, так брюхо-то у тебя, будто гора какая колеблется. Отъелся на объедках царевых, зато и царя похваливаешь. То романеи тебе шлют, то горшочек мазули с шафраном, то от арбуза полоску отрежут. Блюда царские ловок облизывать». Про царя тишайшего Алексея говаривал Аввакум. «Тоже кровосос! Все они крови нашей алчут!» «Какова же вера твоя, протопоп?» — спрашивал его царь. «Самая праведная! И вернее нашей мужицкой веры нет!» Начались аресты расколы учителей. Взяли и Аввакума. Во тьме сидя кланялся над чепи, не знаю на восток, не знаю на запад. Никто ко мне не приходил, токмо мыши и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно. Бысть же я в третий день приалчен, сиречь есть захотел. Наутро архимарит с братьей пришли и вывели меня, журят мне, что патриарху не покорисься. А я от писания его броню долаю, велели волочить в церковь. У церкви за волосы дерут, а под бока толкают, то зачеп трогают и в глаза плюют. Сидел я тут 4 недели. Водили его на двор патриаршей, где истязали всячески. «Смирись, олух царя небесного!» — кричал Никон и с жезлом бил по спине, по рукам, по голове, куда придется. «Покорности моей не узришь ты, лютер собачий!» Повезли Аввакума в собор, где и царь был, чтобы расстричь его в наказание. Царь тишайший за него тут вступился. «Не надобно стричь дурака, еще одумается». С женой и детьми выслали Аввакума в Сибирь. Протопопица младенца родила, больную в телеге, и повезли до Тобольска. 3000 верст недель, в 13 волокли телегами, и водою, и санми половину пути. Приехали. И года не прожили, а уже 5 доносов на Аввакума в Москву прибыли. Мол, злодеен сей протопоп, на власть Божию огнем лютым пышет. Указано Аввакуму из Тобольска ехать далее, в даурский отряд боярина Афанасия Пашкова, а тому Пашкову повелели из Москвы протопопу умучить. «О, горе стало!» — вспоминал Аввакум. «Горы высокие, дебри непроходимые, утес каменной, яко стена стоит, и поглядеть, заломя голову. В горах тех обретаются змеи великие. В них же витают гуси и утицы, перья красные, вороны черные, а гальки серые. Воочию нашу и взять нельзя. На те горы выбивал меня Пашков со зверми и со змеями и со птицами витать». Аввакум начальнику своему говорил так-то: «За что ты, аспид окаянный, людей жжешь и мучишь?» Пашков свалил протопопа наземь, чеканом железным стучал по спине крепко, велел плетьми стегать, покуда пощады просить не станет. Аввакум всю лавку под собой зубами изгрыз. Пашков при этом похаживал да порыкивал: «Взмолись о милости, иначе насмерть забью!» «Не щади мя», — отвечал Аввакум, — «не взмолюсь! Кто здесь человек, така сгрешный, а ты — зверь! Что ж губи!» Всего в крови сковали его в цепи и под ночной ливень выкинули. Пущай валяется. Настали морозы, ядреные сибирские, бороды казаков закуржавили от инея. Привезли Аввакума в братский острог и сидел до Филиппова поста в студеной башне. «Что собачка в соломе лежу? Коли накормят, коли нет. Мышей много было. Так я их скуфьей бил. И баташка не дадут, дурачки». Все на брюхе лежал. Спина гнила. Блох давшей было много. Выжил, вытерпел. Весны дождался. а жена с детьми была от братского острога подали отослана, чтобы по мужу не плакалась. Отряд Пашкова двигался на страну Даурию, больше волоком, через реки великие и через пороги высокие. А Вакум, как бурлак, точнее, как лошадь, был впряжен в бурлацкую лямку и в воде по грудь заодно с казаками тянул бичевой лодки пашковского каравана. Вокруг него умирали люди, а он тащил и тащил караван. «У меня, — писал он потом, — ноги и живот синь были». А когда реки кончались, через горы перетаскивал корабли по суше. Велика сила была в этом человеке. А годы текли, как вода Ангары, Нерчи и Шилки. А Вакум казаков уже не раз на бунт подмачивал. «Вишь ты, каких хороших воевод царь на Сибирь высылает! Эван и Пашков наш, дай ему бог здоровиться! Много он вашему брату ребер сломал и кнутом бил! Одного сжег до смерти на костре, двух повесил, а других послал голыми за реку таежному на съедение! Ну да чего ж хорош воевода у нас!» В 1658 году экспедиция Пашкова заложила Нерчинский острог, нынешний город Нерчинск, где воевода переморил больше 500 человек голодную смертью. «Озяблых ели волков, сам я, грешный, волею и неволею, причастен кобыльям и мертвечьим, звериным и птичьим мясом». С Нерчи реки возвращался протопоп с женою и с детьми нартами. Сами пеши по льду. Иной раз протопопица падала на лед, не в силах идти. «Долго ль муки сия протопоп будет?» — спрашивала. А что он ей мог ответить? И отвечал в утешение. «Да самое до смерти, Марковна!» Ох, и крепкая же была жена, под стать мужу! «Добро, Петрович, иной шо побредем!» Сибирь, Сибирь! Край непочатый, пулями Ермака просвистанный, золотая страна и дивная. Зорко запоминала Вакум богатства сибирские. Лук да чеснок дикие пробовал, какие рыбы в реках живут, какие звери сигают, все примечал поп. В жестоком времени порожденный, сам будучи жесток, душевно Авакум был мягок и все живое любил. Была у него курица, детишкам его яйца носившая. Случайно при езде в нартах придавили ее. «И нынече мне жаль курочки той, как на разум придет, нас кормила, а сама с нами кашку сосновую из котла тут же клевала, или и рыбки прилучиться, и рыбку клевала, а нам, против того, по два яичка на день давала». 11 лет ссылки закончились. Авакум отъехал на Москву, где его поджидал царь, убежденный, что дух протопопа сломлен лишениями. Теперь можно явить его предсветлые царские очи. Мы не станем вдаваться в подробности религиозных расприй того времени. Для нас важно другое. Авакум вроде бы выступал против патриарха Никона и реформ церковных, но тяжелая артиллерия его проповедей заодно уж громила и царские хоромы. Ядра брани неистового протопопа летели прямо в головы бояр, воевод и придворной челяди. Потому и страшен был протопоп. «А кого бог и народ бережет, — писал он в те дни, — того ни царь, ни свинья не пошевелит». В народе сохранилось предание, как свиделись царь Алексей Михайлович с Авакумом. «Горе всему народу русскому выпало, — возвестил царю Авакум. — Стрельцы твои за все мужиков обобрали. Чем же дальше-то россияне свои животы держать станут?» Царь будто побагровел от гнева и рявкнул. «На колени поди, пес!» Но не так-то легко поставить Авакума на колени. «От пола твоих хором до моих ушей далеко, — отвечал он. — Так-то, стоя перед тобою, мне тебя лучше слыхать». Тишайший царь грозил, что закует его в цепи. «Меня заковать легко, а вот народ-то все цепи из себя посрывает, да на тебя их водрузит. Каково тогда будет?» Царь посохом ударил протопопа в лицо и выбил ему зубы. Авакум с кровью выплюнул их в лицо царю. «Боишься ты меня, — сказал он, — оттого и лютуешь». Недолго погостил Авакум в Белокаменной, и в 1664 году сослали его в Мизень, опять с протопопицей и с детьми, кои в ссылках да тюрьмах произрастали. На Москве оставил протопоп не только врагов, но и сторонников, а среди них знаменитую боярыню Феодосию Морозову. Через 2 года из Мизени опять в цепях потащили протопопа на Русь. Сообщал он: «И бороду враги божии отрезали у меня, оборвали, что собаки, один хохол оставили, что у поляка на лбу, везли не дорогою в монастырь, болотами да грязью, чтоб люди не сведали. Сами видят, что дуруют, а отстать от дурна не хотят, омрачил дьявол». К тому времени многих сторонников Авакума уже задавили в петле, удушили дымом в банях, казнили их всяко, измучили. Хотели и протопопа удавить, да царица его перед царем отстояла. отчего в семье царской великое нестроение случилось. Аввакума в цепи закованного все время увещевали, таскали бедного из одной тюрьмы в другую темницу и пытались его покорить. В 1667 году поставили Аввакума на суде перед патриархами. «Да толкать и бить меня стали, и патриархи сами на меня бросились. Человек их 40 чаю было, велико войско собралось». Нет, не покорился протопоп Синклиту духовному. А народ не безмолвствовал, царю докладывали, что от Аввакума всенародный мятеж исходит. Протопоп возвещал открыто: «Народ, что море, разволнуется не уймешь». Распалилась мужицкая дума. «Чу!» — засеченных смертный крик. «Брызжут искры костра Аввакума! Слышу Разина грозный рык!» По Волге уже бродили буйные ватаги Стеньки Разина, и власть царская ощутила некую потаенную связь между бунтами казацкими и волнениями раскольников на Москве. Аввакума с его друзьями Епифанием и Лазарем увезли на этот раз далеко, в Пустозерск, что погибал в снегах и песках на краю света близ Студеного моря. Холодно там, голодно там. В земле промерзлые выкопали стрельцы яму глубокую, обложили ее изнутри срубом, вроде колодца. И в эту яму спустили Аввакума с его соратниками. Сверху еду и питье, как собакам, бросали. Здесь, под визги полярной метели, протопоп Аввакум создает капитальное произведение русской литературы — «Житие протопопа Аввакума». Отсюда, из пустозерской темницы, он рассылает по Руси подметные письма, обличающие, негодующие, к бунту зовущие. Это был кремень, а не человек. В 1669 году умерла старая царица Мария Милославская, а на Волге уже полыхало пламя крестьянской войны. Голытьба кричала: «Сарынь, на кичку!» и тряслась толстомясая боярская Русь. Дряхлый царь женился на молоденькой Наталье Нарышкиной, которая вскоре принесла ему сына, будущего императора Петра I. В ночь на 16 января взяли на Москве духовную дочь Аввакума, боярыню Морозову, и везли ее в стужу на санях, и взывала она к народу двумя перстами грозя. И такой запомнил ее народ, и такой она вошла в наше сознание, навеки закрепленное на холсте кистью Сурикова. Морозову хотели сжечь, уже и сруб был приготовлен, да бояре не потянули. В 1675 году, умирая от голода в темнице, Морозова просила стражника: «Помилуй мя, дашь мне калачика, он же рече ей: ни госпоже, боюся». Тогда попросила она его выстирать для нее сорочку, и он эту просьбу исполнил. Так и умерла. А вскоре умер и царь Алексей Михайлович. На престол воссел его слабоумный сын Федор. «Аввакума распопа, заблудша в ереси», — велел он, — «с его товарищами в огонь ставить и в огне том жечь». Был апрель 1682 года. Полярный океан задувал за юдолью Пустозерска широко и протяжно. Собрался на площади народ и снял шапки. Дрова подожгли, замолчали все. Только слышался треск жарких сучьев да шипение бересты. Аввакум, стоя на костре, говорил народу, чтобы колоколов московских не слушали, а властям царским не покорялись. «А коли покоритесь, — грозил он, — вовек погибнете, и городок ваш занесет песком до крыш самых». Огонь охватил казнимых, и один из них, Лазарь или Епифаний, то неизвестно, закричал от страшной боли. Аввакум наклонился к нему и стал увещевать: «Боишься пищи сей? Дерзай! Плюнь на нее!» Так и сгорел. А через несколько дней после казни Аввакума на престол московский взошел малолетний царь Петр I. И на Руси началась совсем другая эпоха, тоже жестокая, но с иными людьми, с иными проблемами. В 1856 году Пустозерск посетил известный исследователь народного быта писатель Максимов. Пустозерск уже наполовину занесен песками, а другая половина города похилилась среди болотных кочек и непролазной грязи. Максимов поговорил со стариками, и один из них сказал ему: «Протопоп чуял, что быть где мне в огни, и распорядок такой сделал, книги свои раздал. Народ пустозерский и стрельцы, кои приставлены были, советовали бежать. Да Аввакум не согласился, милости не принял, советов не слушался. Велел себя жечь и вошел в печь, будто в рай». Здесь примечательна фраза, что перед казнью Аввакум свои книги раздал пустозерцам. Ведь его житие не дошло до нас в подлиннике, оно известно лишь в списках-копиях. В